Пауль Низон. «Мех форели». Роман, перевод с немецкого, Федоровой. Москва, текст, 2008 год. Памяти Карла Якоба Вегмана. Мой багаж стоял на полу в тетушкиной квартире. Чемоданы и сумки. Казалось, они жмутся друг к другу, точно в конец запуганные беженцы. Квартира в ее красноречивом уютном единстве и мой багаж как очаг растерянности среди подчеркнутого порядка мебели и прочих вещей, которые все до единой говорили о покойной тетушке. Я робко взглянул на окно, выходящее во двор, на камин с большим в рост человека зеркалом в золоченой раме, из которого настороженно-пугливо смотрело мое отражение, и снова уставился на свой багаж. Зачуханный какой-то. Багаж, как воплощенный упадок сил. За окном смеркалось. Мне чудилось, будто свет меркнет легкими рывками, и я подумал, а что, если угасает не свет дня, а свет в глазах? И тотчас представил себе, как, вытянув вперед руки, ковыляю к выходу и ощупью ищу за дверью лестничные перила и зову на помощь. Или вдруг откажет сердце? Не стой столбом, двигайся. Я ведь даже плащ снять не рискнул. Взял со столика подле монументального дедовского кресла связку ключей, вышел из квартиры, запер за собой дверь, спустился по лестнице энергичным шагом для храбрости. Так или иначе, мне вовсе не хотелось предстать перед консьержкой в жалком виде. Стоило выйти из парадной, как весь мой кураж мигом улетучился. Я пересек улицу, уткнулся лицом в витрину инструментального магазинчика. Там были выставлены совершенно немыслимые, на мой взгляд, совершенно никчемные, все речь допотопные приспособления, этакие чугунные загадки. О мрачном помещении, в глубине которого я скорее угадывал, чем видел старуху-хозяйку, опять-таки во множестве теснились кабины изделия всевозможных размеров. Сущая прорва, тьма тьмущая. Рядом располагалась корняжная лавка. В витрине у самого стекла стояла на мольберте колорированная гравюра, изображающая кокетливую даму в шубке. Называлась она «Мех форели». «Мех форели?» Я ушел в тень, но не в смысле на теневую сторону, просто искал невидимости, защиты. Зашагал вдоль бульвара, свернул в незрачную боковую улочку, высматривая какой-нибудь ресторанчик. Углядел один, португальский, и пока что прошел мимо него, мимо кучки юнцов, которые, заметив в одном из окон молодую женщину с кошкой, захохотали и принялись кричать: «Гляди, какая кошка! Видал кошку?» И кошка, и шлюха, лошет, игра слов. Она-то и привела их в такой восторг. Дома и ловчонки здесь были обшарпанные, уныло-безликие. Находились-то мы на самой окраине, совсем рядом проходило объездное кольцо, а дальше магистральное шоссе. Я зашел в крохотный на 4-5 столиков вьетнамский ресторанчик, пахнущий соей и прочими азиатскими приправами. Заказал поесть. Начал с немов, послушно обертывая каждый листьями мяты и салата, а затем окуная в мисочку с соусом. Ел обстоятельно, механически, будто выполнял некое задание. Немы — жареные блинчики из рисовой муки с начинкой из говядины, свинины, креветок, грибов, трав, чеснока и специй. Здесь и далее примечание переводчика. На обратном пути я заметил, что замедляю шаг, приостанавливаюсь. Нет, только не возвращаться. Я быстро сбежал по ступенькам ближайшей станции метро. Пусть меня продует спертым воздухом. Снова в квартире. Я, не раздеваясь, лег в маленькой комнате на широченную кровать, лег прямо в плаще и башмаках и мгновенно погрузился в глубокий сон без сновидений. Проснулся среди ночи, разделся, перенес в спальню телевизор. «Когти беды!» — пробормотал я, когда после нескольких часов томительной бессонницы наконец-то почувствовал приближение сна. Еще я успел подумать про мех форели и уснул. «Когти беды!» Вот первое, что вновь пришло на ум, когда я проснулся, поздно, ближе к полудню. Если бы я читал о вызванной приездом встряске в книге, то речь наверняка бы шла всего-навсего о вводном эпизоде. И развитие сюжета, сиречь уход, а тем самым избавление, не замедлило бы вас последовать. Но это не рассказ. Рассказ становится рассказом лишь в ретроспекции. Это не рассказ. Это более чем серьезно, потому что происходит на самом деле. «Ловушка» мелькнула у меня в голове. И, глядя на чужеродные здесь предметы моего нераспакованного багажа, я пробормотал. «Собирать вещи мне слишком трудно, не по силам, не в моготу мне эта обуза». «Обуза?» «С тем же успехом я мог бы сказать мучение». «Какое еще мучение?» «Смерть тетушки тут определенно ни при чем, да и квартира дышала вовсе не смертью, а наоборот, мгновением тетушкина отъезда на отдых. Она даже прибираться не стала». Уехала в полной уверенности, что через 3 недели вернется, но в разгар отпуска отошла в иной мир. Квартира являла взгляду остановленную в спешке отъезда и увековеченную тетушкину жизнь. У пузатого комода в стиле Людовика XV с мраморной крышкой в прожилках и интарсиями из светлого дерева не задвинут ящик. В кресле возле столика с грудой невскрытой корреспонденции валяются чулки. На обеденном столе грязная посуда после завтрака и тюбик губной помады. В соседней спальне, помимо широкой кровати и множества жестикулирующих белых статуэток на полке камина, стоял комбинированный шкаф с чуть изогнутыми дверцами. В верхней его части была перекладина для платьев, в нижней — ящики. На перекладине висели платья, костюмы, шубы, в том числе лисья горжетка с головкой, набитой ватой. В ящиках сумбур нижнего белья, бюстгальтеров, трико. Для моего плаща там места нет. На дне шкафа обнаружилась картонка с письмами, выписками из банковских счетов, документами, фотоальбомами, ежедневниками. Одна пачка писем была перевязана цветной ленточкой, вещи сугубо личные. В этом тетушкином наследстве я чувствовал себя словно в арестантской. Быстро прошел в уборную у самого входа, единственное маломальски просторное местечко в квартире, уселся там в потьмах. Пустею, как дырявая посудина. Вскочил. Разыскивая умывальник, нашел в дальнем конце прихожей крохотную душевую кабинку с мутной пластиковой занавеской, а рядом столь же крохотную кухоньку, липкая газовая плита на дне конфорки, допотопный проточный водонагреватель, несколько сковородок, специи на стенных полочках, мойка, календарь над нею, кремовый шкафчик-пенал для посуды, на шкафчике засохший багет. Я заметил, как недружелюбны мебель и прочие вещи, как они начинают теснить меня, вытеснять из квартиры, и громко сказал: «Мне здесь нечего делать. Я здесь лишний, чужой». Меня бросило в пот. И вместе с нарастающей паникой я чувствовал пульс с безумного обетования счастья, пульс, который едва ощутимо забился во мне. Среди мглы тихчайшего уныния трепетная искорка, светлячок счастья, словно вот сейчас откроется книга моей жизни, и я прочту первое слово. Просто гулять я был не расположен. Нужна какая-нибудь цель. Поищу-ка прачечную. Я вытащил из дорожной сумки грязное белье, все остальное вывалил на пол, а белье пихнул обратно в сумку. Быстро вышел из дома, мимоходом заглянул в кафе, где заодно торговали табачными изделиями. У стойки толпились крепкие мужчины с непроницаемыми лицами, в поношенных костюмах, кое-кто в комбинезонах, видимо, мастеровые. Взгляд хозяина, который я перехватил, показался мне злобным. Хмурая мужская компания. За столиками дамское общество, преимущественно старухи с чрезмерно нарумяненными щеками, отчего лица их походили на горячечные маски. И ни слова, ни шороха. Они что же, из-за меня умолкли? Немного дальше по улице обнаружилась прачечная, я вошел. Шеренги стиральных машин. Барабаны крутятся, урчат, дребезжат. Жаркий воздух пахнет стиральными средствами, чем-то еще, человеческими выделениями, как в больницах. А эти двое мужчин, что прохаживаются между машинами и нет-нет исчезают в глубине за дверью, видимо, ведущей в приватное помещение, надо полагать, хозяева? У одного весьма дородного, с черными волосами, на губах блуждала манерная, чуточку скользкая улыбочка. У второго, худого, жилистого, на лице застыло выражение неловкости. Братья? Деловые партнеры? Или голубые? Оба в годах, вроде бы алжирцы. Я сразу же обратился к дородному, и он с готовностью бросился меня обслуживать. А попутно расспрашивал. «Вы новенькая в этом квартале? Прохожий? Из-за границы приехали?» «Ах, за граница! Они тоже прошлым летом за границу ездили. Ничего нет лучше путешествий». Больше всего ему хотелось рассказать мне про свои болезни. Из задней комнаты пахло кухней. «Как я предпочитаю получить рубашки и белье? Глаженными или неглаженными? Может, только рубашки погладить?» «Да-да, рубашки погладить. Все будет готово тогда-то в таком-то часу. Ну что ж, до свидания». В кафе с круговой стойкой я заказал бокал вина. Молодая пара с детской коляской стояла у стойки, беседуя с молодым хозяином, который был одет в пуловер и смахивал скорее на посетителя, чем на хозяина. Рядом сидел на табурете какой-то человек с развернутой газетой. Временами он отрывал взгляд от газеты и тоже вставлял несколько слов в разговор. Из музыкального автомата долетала веселая песенка в стиле кантри. Косые солнечные лучи потихоньку проникали в кафе. Я потягивал вино, навострив уши и глядя на улицу, по-утреннему пустынную, даже под деревьями, озаренную солнцем, совсем скоро откроются магазины. Я не спеша допил вино, заказал еще бокал. Только когда вышел за дверь и бесцельно зашагал дальше, я наконец-то вновь услыхал уличные шумы. Наверное, внутренне отключал их, а теперь они вернулись. Я облегченно вздохнул. Все шло своим чередом. «Все идет своим чередом», — пробормотал я. И вдруг как никогда устыдился, наверное, от того, что я чужой на этой улице, где все шло своим чередом. Мне здесь нечего делать, нечего ждать, не на что надеяться. Я просто коротал время и, словно накрытый стеклянным колпаком, делал шаг за шагом.